Она шла домой и повторяла его слова как заклинание. «О плохом не думай! О плохом не думай!» Но иногда сердилась на свою память. «Какая навязчивая и противная! Все равно я буду ждать тебя, Миша! У нас с тобой в жизни было больше хорошего, чем плохого. Была и есть любовь. Бог с нею, с памятью. Я люблю тебя, Миша». То, что не сохраняет личная память человека, сохраняют его документы, книги, письма. Очень характерно и точно о положении тех лет в Киеве писал Илья Эренбург в своей знаменитой книге «Люди, годы, жизнь». Никто не знал, кто кого завтра будет расстреливать, чьи портреты вывешивать, а чьи прятать, какие деньги брать, а какие постараться вручить простофиле. Предвоенная жизнь в Киеве, война и последующие события потрясли юную душу Михаила, и это позднее без всяких сантиментов отразилось в его произведениях. Позже Надя записала: «Татьяна Николаевна пережила с М.А. все трудности вступления в самостоятельную жизнь, годы империалистической войны, затем скитания, жизнь в селе Никольском и Вязьме, переезды, материальные недостатки, каторжную работу в начале литературной деятельности». Надя была уверена в любви Таси к Мише, в неимоверном ее интересе к нему. Она знала слова Таси и приводила их дословно. Она сказала, что будет там, где он, и не иначе. Миша, в свою очередь, заботился о юной супруге, и даже в Никольском, будучи тяжело больным и конфликтуя до крупных ссор с супругой, пытавшийся отучить его от вредной привычки, он, по воспоминаниям друга жизни, скрипача Саши Гдешинского, обижался до глубины души на пугающую черствую натуру сельчан, которые, пользуясь его неоценимой помощью как врача, отказали в продаже полфунта мяса, когда заболела его жена. Человеческая память избирательна. И хотя она отсекает малозначимые в жизни факты, некоторые из них продолжают храниться в глубине сознания и неожиданно всплывают на поверхность. Одному из интервьюеров Татьяна Николаевна поведала, как они с Мишей однажды отбивались от обнаглевших крыс, бросавшихся на них, травили их сулемой, и тут же с волнением вспомнила случай, когда братья Михаила, Николай и Иван, выбили из его рук браунинг, из которого он целился в нее, и тут же оправдывала мужа. Он играл, убивать не собирался, болен был сильно, наркотик кого угодно с ума сведет. Любовь творит чудеса. Тася проводила на фронт гражданской войны исцеленного ею молодого врача Михаила Афанасьевича Булгакова. Глава 5. Кавказские мотивы. Штаб Терского казачьего полка располагался в лучшем здании Пятигорска, бывшей гостинице «Бристоль», кстати, сохранившейся до наших дней в первозданном виде, с высокими лестницами, с большим, едва не упирающимся в потолок зеркалом, расположенным в пролете второго этажа, со старой картиной в вестибюле, изображающей дуэль Лермонтова с Мартыновым и подтверждающей покорение Кавказа Россией в еще сравнительно недавние времена. В штабе Михаил получил распоряжение отправиться в город Грозный на должность начальника медицинской службы 3-го Терского конного полка. Шли бои. Раненых было много. Михаил уставал, нервничал, но не от усталости, привычной для врача, а от того, что рядом не было Таси. Через 2 недели он вызвал ее телеграммой. напряженные, почти доходившие до ссор отношения, возникавшие в те дни, когда она отучала его от наркотиков, не прошли бесследно, но любовь истинная и настоящая, хотя не столь нежная и трепетная, как прежде, все-таки не покинула их. Предоставим Тасе возможность рассказать о том, как она добиралась до Владикавказа, где ждал ее Михаил. Ехали через Екатеринбург. Общий вагон и жрать нечего. Территорию после Екатеринбурга занимал Махно, и все гадали, проскочим или нет. Проскочили. Приезжаю во Владикавказ. Михаил меня встретил. Увидев Тасю, Михаил побледнел, внутренне содрогнулся. Перед ним стояла уставшая женщина, осунувшаяся в запыленной одежде. Только в глазах был прежний блеск. «Миша!» — со слезами в голосе произнесла она. Прильнула головой к его груди, и он понял, что ей пришлось пережить по пути до Владикавказа. «Раздевайся!» — неожиданно приказал он. Она удивилась. «Я еле двигаюсь. Голодна до смерти. Подожди. Сначала помоешься». «Где кран?» «Не вымоешься, а искупаешься. Я сейчас наберу в бочку горячей воды. Подогрел заранее. Здесь вместо ванны используют бочку или деревянный чан».